Первое послание апостола Павла к Тимофею. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к заключительным размышлениям о первом послании Павла к Тимофею. Мы изучали такие части его, как первое – приветствие, второе – повеление, переданное Тимофею, о порядке Церкви Христовой, третье – об активном служении членов Церкви, о пасторских обязанностях по отношению к истине Божией и по отношению к тем, которым он призван служить Господом. Первая глава с 1 стиха по 6 главу 2 стих. А теперь подробнее остановимся на последней 6 главе послания. Рабы, находящиеся под игом, должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Слуги, христиане своим терпением, честностью, страданием и старанием в труде возвещали господам своим о Христе, Господе Иисусе. Многие из них принимали Христа в сердце свое, и жизнь рабов делалась более терпимой и даже хорошей. Социальная проблема древности облегчалась и решалась любовью Христовой в сердцах богатых и бедных. Это подтверждает апостол, говоря: «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, потому что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай». 6 глава, 2 стих. А потом следует наставление апостола духовному сыну Тимофею, отношение к нему самому. 6 глава с 3 по 18 стих. Приближаясь к концу послания, апостол Павел дает Тимофею весьма серьезные наставления, сосредотачиваясь главным образом на личной жизни Тимофея. Он Духом Божиим был поставлен на ответственное служение в Ефесе, большом центре большого города. Ему была нужна особая благодать Божия. Ложные учителя вскоре имели план атаковать ее разными еретическими учениями. Вспомните слезы апостола Павла на его пути в Рим. При встрече со старейшинами на берегу пристани, о его пророчестве в отношении Ефеса, Деяния апостолов, 20 глава, 29 стих. «Говорил с волнением сердца апостол, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу». Итак, апостол предварял Тимофея об опасностях, которые надвигались на цветущую церковь в Ефесе, а потом переходит к словам: «Ты же, человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде». 6 глава, 11 стих. И прибавляет другие красоты христианского характера: благочестии, вере, любви, терпении, кротости. О, какая чудная повесть в наставлении Тимофею! Наставления апостола Павла Тимофея были троекратные. Первое – убегай, второе – следуй, третье – воинствуй. Стих 13 многозначительно свидетельствует об этом завещании: пред Богом всеживущим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом: доброе исповедание завещаю тебе. Хорошо некто сказал о Тимофее: молодой посланник Христа Голгофского был поставлен между печальным и скорбящим Иисусом, свидетельствовавшим перед римским губернатором, и между царем Господом Христом Иисусом, который во славе явится во время своего славного второго пришествия. Посему стихи 13 и 14 весьма значительны в отношении этого завещания великого апостола, мученика за истину. Говорит он Тимофею: «Соблюди заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Стих 14. В таком же духе звучат слова дальнейшие, которые в свое время откроет блаженный и сильный царь царствующий и Господь господствующих. Тимофей должен был убегать всякого зла, жить богобоязненную жизнь. Он получил завещание от апостола духовного отца своего воинствовать духовно, смело и безбоязненно. Стоять за истину Христову. Пилат спросил Иисуса, что есть истина? Иисус Христос свидетельствовал о ней, когда встревоженный губернатор умывал свои руки и дал этим понять иудеям, что он чист от злодеяния, которые они совершали. «Я не виден в крови сего праведника». Страшная драма человечества совершалась там. Совершается она и в наши дни. Но грядущее событие усугубит ее до крайности. Бедное человечество, стоящее по стороне Понтия Пилата. Мы стоим в стороне. Мы не знаем. Или по стороне древних фанатиков. Распни, распни его. Дай нам Вараву. Во втором послании к Тимофею апостол Павел еще более ободряет молодого Тимофея, дабы он служил Господу безбоязненно и старательно, дабы он не стыдился свидетельства о Христе Иисусе и переносил страдания за Евангелие. О Христе он должен был возвещать ясно и убедительно, что Иисус Христос был послан Богом, как царь Израиля, но его несправедливо отвергли. Иоанна 16 глава 36 стих. Обращаясь к 19 главе 31 стиху, мы видим, что это написано, дабы мы верили, что Иисус есть Христос, Мессия, Сын Божий, дабы всякий верующий в Него имел жизнь ради имени Его. Апостол Павел открывает, что свидетельство Иисуса является истинным, потому что оно открывает великую истину о спасении, даровано им. Воистину, завещание великого апостола Тимофею глубокое и правдивое. Оно и в наши времена для нас есть свидетельством, которое мы должны провозглашать всему миру. Итак, служитель стоял перед картиной духовного характера. Христос отверженный, распятый, и Господь Иисус Христос, прославленный, грядущий, водворит царство истины и мира и открыться остатку Израиля как Мессия и царь его века тому назад, неузнанный и непринятый. Эта перспектива является важной для проповедников Евангелия во все дни истории человечества. Приступим теперь к заключительной части этого послания, 6 главе 17 по 21 стих. Замечаем, как бы неожиданный переход в речи апостола к предмету, который после 17 стиха является из другой сферы христианской жизни. Его можно назвать припиской, добавкой или постскриптом. Слушайте эти слова. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Предшествующий стих 16 открывает нам величие и славу Христа, Его бессмертие и пребывание в неприступном свете. При всем этом земная жизнь человека должна быть скромной, богоугодной и смиренной. Все земное, включая богатство, власть, силу, должно быть на заднем плане, не являясь основанием истинной жизни. Потому что все это приходящее, изменчивое и не приносит истинного счастья и мира душе нашей. Наоборот, большое богатство связано со многими чревавыми неприятностями, катастрофами и потерей. Сколько мы видели несчастных людей, которые были миллионерами, которые покончили жизнь самоубийством, иные стали нищими, голодными и бездомными. Помнится мне дорогой христианин-старик, который в оборванном пальто зимой часто шел со мной из дома молитвы домой, к дочери. Когда-то он мог угостить меня обедом сытным, тоже полуголодного молодого служителя Евангелия. А теперь и он, и дочь были голодны, и я вместе с ними. Надежда на богатство опасна. Апостол Павел был весьма озабочен поведением богатых христиан. Вероятно, было мало Лидий и подобных ей. Просит апостол Тимофея, дабы он учил их благодетельствовать, богатеть добрыми делами, быть щедрыми, общительными, собирая себе сокровища добрые, основания для будущего, дабы достигнуть вечной жизни. 6 глава с 18 по 19 стих. Замечательные слова апостола к Тимофею в 20 стихе. Сколько добрых чувств в этих словах, сколько предупреждений и красоты. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий же именного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь. Тимофей, и мы с ним нуждаемся в обильной благодати для жизни и для служения. Да пребудет она с нами в сердцах наших. Слово «аминь» означает «так да будет». И Тимофей исполнил завещание Павла. Аминь.